По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, председатель Арабского комитета солидарности с корейским народом и поддержки воссоединения Кореи на днях выставил на веб-сайте статью, автор которой пишет, что высокий международный престиж и непобедимая мощь Трудовой партии Кореи заключается в мудром руководстве уважаемого Ким Чен Ына, единодушной монолитной сплоченности армии и народа вокруг него.